от Дона Франсиско де Кеведо Дону Диего Алатриста и Тенорио. Картахенский полк, действующая армия, Фландрия. От всей души уповаю, любезнейший капитан, что письмо сие застанет вас целым, невредимым и в добром здравии. Я же пишу вам, едва оправясь от недомогания, вызванного скверным состоянием гуморов моих, которое привело к жару и лихорадке, трепавшей меня на протяжении нескольких суток. Впрочем, теперь, благодарение Богу, мне лучше, и я могу послать вам свой дружеский привет. Полагаю, что вы обретаетесь где-то в окрестностях Бреды. Название сей голландской крепости у всех на устах, ибо здесь считают, что от успеха дела зависит судьба нашей монархии и католической веры, и в один голос твердят, что подобных сил не вводили в действие со времен Юлия Цезаря и его гальских войн. При дворе считают, что крепость обречена и свалится нам в руки, как спелый плод, однако немало и тех, кто обвиняет Дона Амбросио Спинолу в непростительной медлительности, прибавляя, что спелый плод, не будучи съеден вовремя, имеет неприятное свойство сгнивать. Так или иначе, памятуя о столь присущей вам отваге, желаю, чтобы во всех поисках, штурмах, вылазках и прочих самим сатаной измышленных затеях, коими столь обильно беспокоенное ваше ремесло, вам неизменно сопутствовала удача. Припоминая, что вы как-то раз обмолвились, будто война — это чистое дело, я постоянно возвращаюсь мысленно к этому вашему высказыванию и все больше признаю его правоту. Здесь, в Мадриде, а особенно при дворе, враг носит не кирасу и шлем, а сутану, мантию или же шелковый калет и никогда не нападает в лоб, но исключительно из-за угла. В этом отношении у нас, любезный друг, все обстоит по-прежнему, только хуже. Я все еще надеюсь на добрую волю графа-герцога, однако боюсь, что ее одной недостаточно, ибо у нас, испанцев, скорее иссякнут слезы, нежели поводы их проливать. И даже самые рьяные труды не даруют незрячим божий свет, глухим слово, несмысленным скотам разумения, а властителям талику порядочности. В нашей колоде некий белокурый и наделенный могуществом рыцарь остается валетом и никак не станет тем, кем призван стать по праву рождения, тогда как двойки и тройки метят в козырные тузы. Что же касается моих личных дел, то я продолжаю столь же бесконечную, сколь и безнадежную тяжбу по поводу поместья Торре де Хуан-Абад, все глубже увязая в затяжных боях с продажным правосудием и ублюдочными его служителями, которых не иначе как за грехи наши послал нам Господь, сочтя, видно, что бесов в аду и без них переизбыток. Честью вас уверяю, любезнейший капитан, что сроду не видывал сволочей в таком количестве и разнообразии, как теперь, когда я постоянно принужден посещать известное ведомство на площади Провиденция. По сему поводу позвольте преподнести вам сонет, вдохновленный последними и недавними неурядицами. В твоем суде иного нет резона, чем выгода. Паскудная картина. По морю Кляус ты плывешь, скотина, за золотым руном резвей Езона. Нет ни людского для тебя закона, ни божьего. Ты все попрал бесчинно. В исходе тяжбы веская причина. К дающему Фемида благосклонна. Ты правого объявишь виноватым, но не подсуден, кто не поскупится. Чем жировать, глумясь над нашим братом, прими совет истца и очевидца. Умой-ка руки с Понтием Пилатом, да поспеши с Иудой удавиться. Первая строка еще не до конца отделана, однако льщу себя надеждой, что сонет вам придется по вкусу. Прочие же мои дела, не считая стихов и земного правосудия, не дурны. Грех жаловаться. Звезда вашего друга Кеведо разгорается все ярче. Я снова желанный гость при дворе и в доме графа-герцога Оливареса. Оттого, вероятно, что в последнее время стараюсь держать язык за зубами, а шпагу в ножнах, перебарывая природное стремление дать волю первому и второй. Однако, согласитесь, надо жить. И зазорно ли мне, в избытке познавшему ссылки, опалы, суды и мрак узилища, заключить с переменчивой фортуной краткое перемирие? Поэтому я намерен запомнить каждый день, за который должен поблагодарить сильных мира сего, даже если благодарить будет не за что, и никогда не жаловаться, даже если повод найдется».